премьер кабинета министров Пак Бонжу посетил Фанхейское металлургическое объединение. В ходе осмотра разных уголков предприятия он подробно осведомился о чтизации и модернизации производственных процессов и состоянии производства железа и стального проката. На совещании были рассмотрены вопросы распространения успехов и опыта предприятия в чтизации и выпуска круглой стали разных размеров, которая будет направлена на северные районы страны, где идет ликвидация последствий наводнения. До этого Пак Бонжу посетил Плодоводческий институт Академии сельскохозяйственных наук, где принимал меры по его реконструкции.